очень любезно с твоей стороны пригласить меня на Верн», сказал Патриций Витинари, жестом отсылая прочь блюдо с закусками, и повернулся к волшебнику справа. «А, я вижу, к вам вернулся арканцлер, прежде известный как декан. Великолепно!» «Ты, возможно, помнишь, что Генри уехал в Псевдополис, в Коксфорд. Он...» Чудакули замолчал. «Новый арканцлер», — закончил Витинари. Он взял ложку и принялся внимательно рассматривать ее, как что-то редкое и весьма любопытное. «Ох, боги! А я думал, что арканцлер может быть только один. Разве нет? Один арканцлер и только одна шляпа, разумеется. Но это ваши волшебные дела, в которых я разбираюсь слабо. Поэтому прошу меня извинить, если я не так понял». В медленно поворачивающейся ложечке его нос казался то длинным, то коротким. «Тем не менее, мне, как стороннему наблюдателю, пришло в голову, что это может привести к некоторым трениям». Ложечка перестала вращаться. «Разве что самую малость», — ответил Чудакулли, не глядя на Генри. «Да, судя по отсутствию людей, превращенных в лягушек, вы, господа, видимо, воздержались от традиционных способов выяснения отношений. Прекрасно. Когда дело туго, старые волшебники, связанные узами взаимного неуважения, просто не в силах убить друг друга. У нас есть надежда. А, суп!» Последовала короткая пауза, пока половник переходил от тарелки к тарелке. А затем Патриций сказал: «Чем я могу помочь? В этой ситуации я беспристрастный судья». «Прошу прощения, милорд, но я рискну предположить, что вы отдаете предпочтение Ангморпорку», сказал арканцлер, прежде известный как декан. «Правда, но с тем же успехом можно сказать, что в моих интересах ослабить общеизвестное влияние университета. Вы понимаете? Тонкий баланс между горожанами и учеными, незримым и приземленным. Двойной фокус власти. А еще можно сказать, что я воспользовался возможностью смутить моего умудренного друга». Он слегка улыбнулся. «У тебя еще хранится официальная шляпа арканцлера на Верн. Я заметил, что в наши дни ты перестал ее носить и, кажется, отдаешь предпочтение новой, более стильной, с симпатичными ящичками и небольшим встроенным баром». «Мне никогда не нравилось носить официальную шляпу. Она все время ворчала». «Она действительно умеет разговаривать», — уточнил Витинари. «Думаю, точнее будет зудеть, поскольку единственная тема ее разговоров, что теперь все не так, как раньше. Утешает меня лишь то, что на шляпу жаловался каждый арканцлер за последнюю 1000 лет». «То есть она говорит и думает?» — невинно спросил Патриций. «Полагаю, что так». «Значит, ты не можешь ею владеть, Наверн. Шляпа, которая говорит и думает, не может быть ничьим имуществом. В Ангморпорке нет рабов, Наверн». Он лукаво погрозил пальцем. «Да, но шляпа — это символ. На что будет похоже, если я без борьбы уступлю звание единственно возможного арканцлера?» «Честно говоря, не знаю», — ответил Патриций Витинари. «Но поскольку до сих пор почти все настоящие сражения между волшебниками заканчивались полнейшим хаосом, я думаю, что ты, по крайней мере, будешь слегка смущен. И, разумеется, позволь напомнить тебе, что ты не возражал, когда Билл Ринсвинд из университета Пугалоу преспокойно назвал себя арканцлером». «Да, но он далеко отсюда», — возразил Чудакулли. «И 4-й континент, в общем, не в счет. тогда как колледж в Псевдополисе, о котором сейчас речь, сплошь выскочки. «Значит, проблема только в расстоянии?» — уточнил ветеринарий. «Нет, но...» — начал Чудакули и замолчал. «Стоит ли об этом спорить? Вот вопрос», — сказал Патриций. «Мы здесь имеем, господа, лишь небольшую размолвку между главой почтенного и всеми уважаемого учреждения и представителем новой, амбициозной, относительно неопытной, но весьма настойчивой школы мысли». «Вот-вот», — подтвердил Чудакулли. Ветеринарий воздел палец. «Я не закончил, арк-канцлер. Дайте-ка подумать. Кажется, я сказал, что произошла размолвка между древней, неспособной к развитию, устаревшей и костной организацией и собранием энергичных молодых ученых, которые полны свежих, волнующих идей». «Эй, погоди, в первый раз было не так», — запротестовал Чудакулли. Ветеринарий откинулся на спинку кресла. «Нет, арк-канцлер, помнишь наш недавний разговор о значении слов? Все дело в контексте. А потому я предлагаю, чтобы ты предоставил главе университета Коксфорд возможность ненадолго надеть официальную шляпу арк-канцлера». Нужно было очень внимательно слушать то, что говорил Патриций Ветеринари. Иногда слова, на вид совершенно послушные, скалили зубы и кусались. «Сыграйте в футбол за шляпу», — предложил Ветеринари. И взглянул на их лица. «Господа, господа, не торопитесь, обдумайте. Важность шляпы преувеличена. Средства, при помощи которых состязаются волшебники, в основе своей не магического свойства. Подлинная борьба и, более того, соперничество, на мой взгляд, будут полезны обоим университетам. И простые люди развлекутся, тогда как в прошлом, когда волшебники ссорились, им приходилось прятаться в погреба. Пожалуйста, не отвечайте чересчур поспешно, иначе я решу, что вы недостаточно подумали». «Между прочим, я умею думать очень быстро», — сказал Чудакулли. «Это будет никакое не состязание, а полнейшая несправедливость». «Совершенно верно», — заметил Генри. «Ага. Вы оба считаете, что это будет совершенно несправедливо», — произнес ветеринарий. «Конечно. У нас намного моложе профессорский состав, за нами сила, энергия и широкие поля Псевдополиса». «Превосходно», — подытожил Патриций Ветеринари. «По-моему, вызов брошен. Университет против университета. По сути, город против города. Война, но без утомительной необходимости подбирать с поля боя головы, руки и ноги. Жизнь есть борьба, господа». «Вынужден согласиться», — ответил Чудакулли. «Хотя я не намерен лишаться шляпы. И должен заметить, Хевлок, что сам ты не больно-то поощряешь вызовы». «О, мне их бросают не так уж редко», — сказал ветеринарий. «Дело в том, что побеждаю я. Кстати говоря, господа, я прочел в сегодняшней газете, что новые избиратели в Псевдополисе вчера проголосовали за то, чтобы не платить налоги. Когда увидишь президента, Генри, пожалуйста, без колебаний передай ему, что я буду просто счастлив помочь советам, когда он сочтет необходимым. Приободритесь, господа. Никто из вас не получил то, чего хотел, но вы оба получили то, чего заслуживаете. Раз Горбатого можно отмыть до бела, шляпа может сменить владельца. И Горбатого придется отмыть до бела, господа, иначе мы все обречены». «Вы имеете в виду события в Лока?» — уточнил Генри. И не надо делать такое удивленное лицо». «Я не нарочно. Я действительно удивлен», — сказал ветеринарий. «Но, пожалуйста, лучше считайте, что я не удивился. В этом есть определенные преимущества». «Мы обязаны что-то предпринять. Экспедиция нашла целое гнездо этих проклятых тварей». «О да, убитые дети», — сказал ветеринарий. «Истребленные звереныши!» «И что вы предлагаете?» «Мы говорим об очень большом зле!» «Арк-канцлер, я вижу зло каждый день в зеркале, когда бреюсь. С философской точки зрения, оно разлито повсюду во Вселенной, видимо, чтобы сделать очевидным существование добра. Полагаю, на самом деле все гораздо сложнее, но на этом пункте рассуждений я обычно начинаю хохотать. Я правильно понимаю, что вы поддерживаете идею послать в дальний Убервальд экспедиционные войска?» «Разумеется!» — воскликнул бывший декан. «К этому уже прибегали на моей памяти. И еще дважды раньше. Видимо, военные умы представляют собой особый феномен, если разумные люди готовы еще раз, притом со смаком, проделать то, что никогда не помогало». «Сила — это все, что они понимают. Уж вы-то должны знать». «Сила — это все, что мы пускали в ход, арк-канцлер Генри. И потом, если они животные, как утверждают некоторые, значит, они вообще ничего не понимают. Но если они, как убежден я, разумные существа, значит, мы имеем право требовать, чтобы они нас поняли». Патриций отхлебнул пиво. «Я мало кому об этом рассказывал, господа, и вряд ли расскажу в будущем. Но однажды, когда я был еще мальчиком и проводил каникулы в Убервальде, я гулял по берегу ручья и увидел выдру с детенышами. Очаровательное зрелище, согласитесь. Пока я наблюдал за ними, выдра-мать нырнула в воду и поймала жирного лосося, которого втащила на полузатопленное бревно. Она ела его, разумеется, живьем, и я до нынешнего дня помню, как из разорванного брюха лосося посыпалась ярко-розовая икра. К большому удовольствию выдрят, которые лезли друг другу на головы, чтобы полакомиться. Чудо природы, господа. Мать и дети едят мать и детей. Тогда я впервые понял, что такое зло. Оно свойственно природе Вселенной. Боль повсюду. Я сказал себе, если есть какое-нибудь высшее существо, все мы вправе постараться превзойти его в области морали. Волшебники переглянулись. Ветеринарий смотрел в недра своей кружки с пивом, и им вовсе не хотелось знать, что он там видел. «Мне кажется, или здесь темно?» — наконец спросил Генри. «Ох, боги, да, я и забыл про люстру!» — воскликнул чудак Улли. «Где мистер Нат?» «Тут», — отозвался Нат, — «гораздо ближе, чем предпочел бы чудак Улли». «Что ты здесь делаешь?» «Я сказал, что буду ждать вашего слова, сэр». «Что? Ах, да, да, конечно». «Он маленький, вежливый, надиво полезный», — сказал себе чудак Улли. «Совершенно не о чем беспокоиться». «Ну, покажите нам, как вы зажжете свечи, мистер Нат». «А можно фанфары, сэр?» «Сомневаюсь, молодой человек, но внимание я сейчас потребую». Чудак Улли взял ложечку и постучал по краю винного бокала, совершая освещенную временем процедуру под названием «Эй, вы все, я пытаюсь производить громкий звук очень тихо», которая с успехом побеждает застольных ораторов с тех самых пор, как изобрели бокалы, ложки и обеды. «Господа, прошу тишины, притом выжидающие, за которой допоследуют негромкие аплодисменты, выражающие желание видеть люстру зажженной». Тишина воцарилась. Когда аплодисменты затихли, люди развернулись в креслах, чтобы получше видеть, хотя видеть было еще нечего. «Пожалуйста, не могли бы вы раскурить трубку и передать ее мне, сэр?» — попросил Нат. Пожав плечами, Чудакулли протянул ему трубку. Нат взял ее, поднял вверх и... Что именно произошло? Об этом спорили еще долго. Откуда взялось алое пламя? Вырвалось из трубки, спустилось с потолка или сорвалось со стены? Сходились все лишь в одном. Темноту внезапно рассекли сияющие зигзаги, которые мгновенно исчезли, оставив после себя непроглядный мрак. А тот, в свою очередь, рассеялся, когда одновременно зажглись свечи, озарив залу рассветным блеском. Когда послышались аплодисменты, Чудакулли посмотрел вдоль стола на Думинга, который помахал чудометром, покачал головой и пожал плечами. Тогда арк-канцлер повернулся к Нату, отвел его за пределы слышимости и для вида пожал руку. «Ловко проделано, мистер Нат. Только один вопрос. Вы обошлись без волшебства, иначе мы бы поняли, как вы это проделали». «В первую очередь, спасибо гномьей алхимии, сэр, той настоящей. Так гномы зажигают огромные люстры в пещерах под Бонком. Я выяснил это посредством проб и размышлений. Все фитильки свечей соединены черными хлопковыми нитями, которые сплетены в одну, едва заметную в воздухе. Эта нить пропитана составом, который, высохнув, горит очень активно и быстро. Я вывел слегка измененную формулу, которая ускоряет процесс горения, превращая нить даже не в пепел, а в газ. Это вполне безопасно. Составом обработаны только кончики фитилей, сэр, поэтому они горят как обычно. Вас наверняка заинтересует тот факт, сэр, что пламя распространяется мгновенно с точки зрения человеческого восприятия. Более 20 миль в секунду, по моим подсчетам». Чудакулли умел хорошо разыгрывать непонимание. Нельзя регулярно иметь дело с ветинари, не умея при необходимости придавать лицу тупо застывшее выражение. Но сейчас даже стараться не пришлось. Нат явно встревожился. «Я не сумел принести пользу, сэр». «Что? Чудакулли слегка оттаял. «Прекрасно, Нат, молодчина. Послушай, как ты раздобыл ингредиенты?» «О, в подвале есть старый алхимический кабинет». «Спасибо еще раз», — сказал Чудакулли. «Но как глава университета я прошу тебя никому не рассказывать об этом изобретении, пока мы его еще раз не обсудим. А теперь извини, мне нужно вернуться к гостям». «Не беспокойтесь, сэр, я позабочусь, чтобы формула не попала ни в те руки», — пообещал Нат и ускользнул. «Да, только твои руки и есть не те», — подумал Чудакулли, возвращаясь к столу. «Впечатляющая картина», — сказал ветинари, когда арк-канцлер сел. «Не ошибаюсь ли я в своем предположении, Наверн, что мистер Нат, к которому ты обратился, и есть тот самый мистер Нат?» «Да-да, смышленый парнишка». «И ты позволяешь ему заниматься алхимией?» «Это была его собственная идея». «И все это время он стоял рядом с нами». «Очень сообразительный юноша. Какие-то проблемы, Хевлок?» «Нет-нет, никаких», — ответил ветеринар.